Синьора Кирика объяснила ей, что машины ездят не на бензине, а на метане, а те, что спичкой, на древесном угле. Когда они подошли к дому синьорины Кирика, Соня сразу подумала, что в Милане он, наверное, самый красивый. Внушительный, из серого камня, огороженный массивной чугунной оградой, дом на улице Сент-Эмбрини произвел на нее огромное впечатление. В вестибюле сверкали мраморные полы, поднималась наверх широкая лестница, но синьорина Кирика не стала подниматься по ней, а открыла металлическую ажурную дверь, и они вошли в кабину, отделанную полированным деревом. Учительница нажала на кнопку, и кабина сама плавно поплыла вверх. «Вот мы и приехали», — сказала синьорина Кирика, открывая дверь квартиры. Такой квартиры Соня не видела никогда. В гостиной стояли диван и красивые кресла. Висели картины, и было много-много книг. Они выстроились ровными рядами в специальных шкафах, которые так и называются — книжные. Соне показалось, что она, как Алиса, попала в страну чудес. Бобби тоже был доволен. Когда вечером Соня лежала под одеялом на мягком диване, учительница постелила ей в гостиной. Она была на седьмом небе от счастья. «Слово «учительница», — подумала она, — не хуже, чем Бобби. Оно тоже очень хорошее. Вот бы завтра записать его в тетрадь». И с этой мыслью она уснула. Сидя в трамвае со стопкой учебников на коленях, Соня повторяла про себя знаменитое стихотворение тосканского поэта XIV века Чеко Анджольери. Начиналось оно так. «Будь я огонь, весь мир бы сжег собою». Соне нравилась гордая мятежность, сквозившая в каждой строке, смелость бунтаря, готового противостоять не только людям, но и природе, миру. Анджольери был ее кумиром. Она читала и перечитывала любимые стихи, заучивала их наизусть. Учитель литературы, конечно, правильно говорил, что граничащая с цинизмом смелость Анджольери была реакцией на господствовавшую в Средневековье схоластическую традицию. Ну и сегодня, в 50-е годы 20 века, он не потерял своей актуальности. Соне он был ближе многих современных поэтов. Как хорошо она понимала его, когда он говорил, что хотел бы стать римским папой или императором, чтобы вершить суд. Но еще лучше она понимала его желание стать смертью. «Будь смертью я б встретился с отцом и с матерью», — добавляла она от себя, беззвучно шевеля губами. «Будь жизнью я, от них бы я бежал». Цитировала она любимые строки, но, испугавшись их крамольного смысла, отогнала от себя непозволительные мысли. В памяти всплыл тот далекий день, когда синьорина Кирико пригласила Соню к себе в Милан, в квартиру на улице Сент-Эмбрини. Прошло уже 10 лет, но ее сердце каждый раз сжималось от грусти, когда она вспоминала любимую учительницу, умершую в сентябре 1948 года от инфаркта. Узнав о случившемся, большой букет цветов ученики тогда поставили на опустевшую кафедру. Соне казалось, что она осиротела, но, к счастью, у нее был Бобби. Он помог ей пережить горе. Песик и сейчас жив, правда, сильно постарел. Он по-прежнему терпеливо ждет ее возвращения с занятий, но уже не у школьного забора, а на трамвайной остановке. Его хозяйка теперь учится в Милане, а ездить с ней на трамвае ему не положено. Каждое утро Соня входит в вагон с книгами под мышкой, и привыкшие к ней пассажиры провожают ее теплыми взглядами.